Евангелие от Луки. Уважаемые радиослушатели, сегодня мы продолжаем изучение Евангелия от Луки. В нем мы находим наиболее детальное описание происшествий, связанных с рождением Господа Иисуса Христа в Вифлееме Иудейском. Как было уже раньше сказано, это Евангелие открывает личность Сына Божия, как человека совершенного. Евангелист Лука, будучи врачом, прекрасно описывает о священнике Захарии и жене его Елизавете, которые были родителями Иоанна Крестителя, предтечи Господа Иисуса Христа, а также он открывает по действии Духа Святого переживания благочестивой Девы Марии и богобоязненного Иосифа, которые поверили всемогущему Богу, воплотившегося в личности Иисуса, его возлюбленного сына. Хорошо для нас помнить, что только в Евангелии от Луки сказано о посещении Иосифом и Марии Иерусалима с отроком Иисусом во время праздника Пасхи. Луки 2 глава, 42 по 52 стих. В Евангелии от Матфея говорится о возвращении Иосифа и Марии с Иисусом из Египта, где они укрылись от угроз жестокого царя Ирода, повелевшего избить детей мужеского пола в Вифлееме и его окрестностях. После этого Иисус возрастал в Назарете во исполнение пророчества, что Он Назареем наречется. Матфея 2 глава, 23 стих. Апостол Матфей ничего больше не говорит об отроческих и юношеских годах Господа Иисуса. Лука же, как мы сказали выше, передает о посещении им Иерусалима, когда Иисусу было 12 лет. Это событие имеет большое значение. Слушайте слова Евангелия Луки, 2 главы 40 стиха. «Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудростью, и благодать Божия была на нем». После этого мы видим трогательную картину его посещения Иерусалима, храма и бесед со старейшинами его. В этом возрасте отроков приводили в храм, и они делались детьми закона. Совершалась тогда беседа их с учеными в Писаниях учителями. Тогда Иисус произвел на них неизгладимое впечатление. Сказано, что все слушавшие Его дивились разуму и ответам Его. 2 глава, 47 стих. Иосиф и Мария, как вы помните, не заметили, что он не шел за ними с молодежью или родственниками, вернулись в Иерусалим и нашли его в храме, сидящего среди учителей. На их вопросы к нему, почему он остался в Иерусалиме и причинил им скорбь и тридневные поиски и возвращение в Иерусалим, он ответил: «Зачем было вам искать меня? Или вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему?» Но они не поняли сказанных им слов. Луки 2 глава, 49 стих. Причина, почему Мария и Иосиф не заметили сразу отсутствие Иисуса, объясняется тем, что обычно паломники шли группами. Женщины и дети впереди, за ними следовали мужчины и юноши, а также отроки. Вечером они соединялись с семьями, ночевали вместе с детьми. Поэтому только поздним вечером Мария с тревогой заметила, что Иисуса с ними не было. Она думала, что он шел с Иосифом и другими юношами. Иосиф полагал, что Иисус был с Марией и младшими детьми. По возвращении в Назарет Иисус был в повиновении у них, и матерь его сохраняла все слова сии в сердце своем. Он возрастал в премудрости, и в возрасте, и в любви у Бога и человеков. 2 глава, 52 стих. Это краткое описание отрочества и юности Иисуса до времени начала служения и крестной смерти имеет большое значение. Его детство было украшено совершенством послушания и любви. На Марию и Иосифа это производило хорошее впечатление и радовало их. Несомненно, думы о его будущей жизни часто посещали их, так как все в нем было особенным и необыкновенным. Он был в общении с Отцом Своим Небесным. Мария снова и снова слагала слова и впечатления в сердце своем. Ведь она знала о сверхъестественном его рождении, мысли о воплощении божественном не покидала ее никогда. Видя его среди докторов богословия в храме и слыша о всем, что происходило там при беседе Иисуса с ними, конечно, привело ее в затруднение, но и пробуждало в сердце ее чувство ожидания, что Иисус – необыкновенный Сын ее, совершенный и одаренный премудростью свыше. Но придем на короткое время к предтече Господа Иисуса, к Иоанну Крестителю, о котором замечательное повествование начинается в 3 главе от Луки. Автор этого Евангелия является не только врачом, возлюбленным, согласно слову апостола Павла, но также и серьезным историком. Он упоминает исторические даты и имена правителей Тиверия Кесаря, Понтия Пилата, губернатора, и Ирода, царя, четверовластника в Галилее. Все это имеет большое значение. Лука был поражен, что Иисус Христос пришел в то время, когда иудеи не имели царя. Он явился во время великой нужды Израиля, когда Бог должен был владычествовать над ними. Это было время, когда чуждые правители имели власть над народом Господним, а также первосвященники ставились ими для служения в храме. Тяжелое и жуткое время. Тогда раздался громкий голос, вопиющего в пустыне, голос неустрашимого великого пророка Иоанна Крестителя. Он стал предтечей Господа Иисуса Христа. Этот пророк возрос в трудных условиях жизни, в уединенных местах Иудеи, и глас его был также обличительный и прямой. Следует помнить, что Израиль не имел пророка, посланного Богом в течение 400 лет. Он был трубой Божией для народа, павшего во многие согрешения. Порождение Ехидины, кто внушил вам бежать от будущего гнева? 3 глава, 7 стих. Толпы народа приходили слушать его поучения и крестились в Иордане в знак покаяния пред Богом. Мытари и грешники были между ними, люди закона и воины. 3 глава с 12 по 14 стих. Он требовал от них покаяния, справедливости, честности и милосердия к ближним. Совесть народа побуждалась. Многие приходили и искали его совета. Многие чувствовали, что приблизилось время пришествия Христа Мессии. А некоторые стали думать, не является ли Иоанн этим Мессией, о котором говорили пророки Ветхого Завета? В это время Лука, по вдохновению Духа Святого, начал возвещать о Господе Иисусе Христе, о начале его служения людям, о крещении его и сошествии Святого Духа на него в виде голубя, а также о гласе с небес, что он возлюбленный Сын Отца Небесного. И Бог сказал народу, его слушайте. Трогательная это 3 глава. Волнующее сердце. Заметьте, что перед описанием крещения Иисуса Лука извещает, что Ирод вскоре заключил пророка в темницу за обличение за Иродиану, жену брата его. Этим он, Лука, хотел закончить повесть о славном служении Иоанна и сосредоточить внимание на служении Господа Иисуса, совершенного человека. Евангелие от Матфея передает, что Иоанн поколебался и хотел, чтобы Иисус крестил его. Смиренный пророк. А Лука проливает свет на совершенство Господа Иисуса, что он даже при крещении своем молился. Тогда открылось небо и раздался глас Божий, о котором мы уже сказали раньше. Только один Лука упоминает возраст Иисуса, когда он начал свое служение на земле. Был лет 30, 3 глава, 23 стих. При этом вдумчиво прибавил, что Иисус, так думали, был сын Иосифов, а потом родословие Иисуса. Евангелист Лука ведет по линии Марии к Адаму, первому человеку, тогда как апостол Матфей родословие его ведет от Авраама к Давиду, которого великим сыном является Господь Иисус. Родословие от Адама к Марии указывает, что совершенный Сын Человеческий пришел искупить человечество от грехов его. Падшее человечество он приведет к Богу любви и милосердия. Какая чудная картина планов Божиих. Аминь.